Глава 14. Среди рыбаков, все еще суетившихся у пристани, что-то разбирая и починяя, даже выбор нашелся. Или двое коренастых, почти одинаковых с виду усачей, разнящихся лишь возрастом, наверняка отец с сыном. Или одинокий, очень мрачный тип, да глаз заросший густой черной бородой. Лид, без колебаний, выбрала именно его. И Стави, тоже не колеблясь, с ней согласился. В их ситуации один посторонний гораздо лучше двух. Чем меньше народа окажется посвященными в эту мутную историю, тем спокойнее. И нюх, и опыт оказались с этим одинаково согласны. «Почтенный!» Литси подошла вплотную к бородачу, чтобы не орать на весь пирс, и показала в сторону одинокой лодки, маячившей уже довольно далеко от берега. «Гляньте-ка вон туда!» Но тот глянул сначала на нее, потом, глазами чуть прищуренными от постоянной привычки смотреть на бликующую воду, впился в нерма. И лишь после этого обернулся, куда показывали. «Не наш баркас», — выдал он спустя пару секунд изучения водной глади из-под вскинутой козырьком ладони. «И чего?» «Пустой же?» — Стави позволил себе слегка удивиться. «И чего?» Разнообразием реплик мужик явно не страдал. «Догнать бы?» — невольно подхватил ту же манеру нерм. «С чего?» — Лид едва не хихикнула над этим прогрессом, но удержалась. «Мы заплатим», — пообещала она. А потом добавила, видя, что мужик даже не шевельнулся. «Понимаете ли, в чем дело? Там может быть наша знакомая». Рыбак, наконец, обернулся к ней и проявил признаки интереса. «Баба, что ли? Кататься удумала?» «Вот именно». Лид, прикинув варианты, решила, что эта версия им вполне подойдет, и тут же начала ее развивать. Собиралась, по крайней мере, оставила нас в кофейне, сказала, через час-полтора вернется, но... Вот думая, может, случилось что... Мужик, понимающе кивнул, и Стави решил закрепить результат, добавив, «А нам всем уже на борт возвращаться надо. Скоро отплываем». «Вы с той посудины, что в порту с утра стоит?» «С нее, ага», — охотно подтвердил Ищейка. «Сколько?» Рыбак еще раз прошелся по ним пристальным взглядом. «Платить будете. А то ведь не господа вы, обслуга. Так?» «Так», — не стал отпираться нерм. «Деньжата-то есть?» «Договоримся», — все в той же заразительной манере ответил Стави. «Только нам бы поторопиться, почтенный». «Ну, лады, раз так». Мужик одним мощным движением выкинул на причал свернутую сеть, с которой возился, и приглашающе махнул рукой. «Грузитесь, ты, паря, сразу на весла, я на румпель. Сможешь?» «Да», — кивнул нерм, разглядывая уключины. «Отчаливай». Впрочем, ни в советах, ни в командах рыбак явно не нуждался, уже снимая со сваи веревочную петлю. На то, чтобы добраться до одинокого баркаса, им потребовалось четверть часа, хотя Стави на веслах выкладывался от души. Течение подхватило. Сам без всяких вопросов прояснил ситуацию бородач. «Ничего, скоро догоним, оно там пока не сильное». И оказался пророком, так оно и вышло. А едва лодку догнали и заглянули внутрь, тут же сообразили, старались не зря. Пепел, то есть госпожа Поуди, был там. Оглушенный ударом по голове, без сознания и в компании еще одного тела, кажется, снова мертвого. «Ну, ясно что», — гнусно хмыкнул рыбак. «Кобылка ваша оказалась норовистой, катать на себе не захотела, легнула, видать, знатно. Этот второй готов уже. Совсем неудачно приложился, наездничек, мать его». «Воды у вас нет?» — сполошилась Лид, судорожно пытаясь сообразить, выгодна им такая версия событий или нет, и в итоге решила, что вполне. К тому же мужик охотнее всего поверит именно в нее, сам как-никак придумал. «Нормальной воды, то есть пресной». Тот молча порылся в рундуке на корме и протянул ей странной формы оплетенную бутыль, в которой что-то плескалось. «На, спрысни ее, да пощедрей, для такой крали не жалко». «Крали?» — не сразу сообразил нерм. «А чем не краля-то? Вот ведь сильная баба. За себя бы взял, кабы не это вот». Покрутил тот рукой возле головы, изображая слегка ободранную, но все еще никуда не девшуюся шляпку госпожи Поуди. «Да», — дипломатично согласился с ним Ищейка. «Привычки у вас точно разные». «Может, и разные?» — неожиданно возмутился тот. «Но чего ж прям нет-то? Что она перестарок, плевать, я и сам вдовец. Зато не голызьба какая, хозяйство, между прочим, что надо. Лодки аж две, обе крепкие, дом, опять же. Уж всяко лучше со мной, чем в услужении». «Сама себе хозяйка будет, да за мужиком». «Да», — повторил нерм еще раз, теперь совсем растерянно. А Лид не удержалась и хихикнула, но очень тихо. «Делать-то что теперь будете? поинтересовался рыбак, чуть успокоившись и увидев, как пепел начинает приходить в себя, а заодно из-под тишка, но внимательно оглядывая крепкое справное судёнышко. «Сплетни дамочке вряд ли нужны, так?» «Разумеется», — с готовностью поддержал его Стави, «а глазка крайне нежелательна». «Ни в коем случае», — очухавшийся Равислаут не сразу, но всё-таки вернул себе голос госпожи Поуди. «Никакой огласки, я и так жертва ужасных обстоятельств, а если ещё и сплетни пойдут, это станет концом моей репутации и планов на удачную партию». «Удачная партия, говоришь?» — задумчиво повторил за ней бородач и вдруг решился. «А что, дамочка, пошла бы за меня? Я б тебя от тех бед прикрыл, тем более, что он сам виноват, паскудник этот мёртвый». Пепел, непонятно чем оглушённый больше, ударом по башке или вопросом, лишь тупо похлопал глазами. Кажется, таких предложений заместителю начальника тайной канцелярии ещё никогда не поступало. «Думаю, это стоит обсудить позже и при других обстоятельствах», — ловко ушёл он от темы. «Сейчас всё-таки слегка не до того, не находите, почтенный». А, получив в ответ кивок, приправленный пристальным взглядом, заломил руки, входя-таки в нужный образ, и продолжил. «Полагаю, сейчас нам следует сделать всё, чтобы моё имя не связали с этим ужасным происшествием». «То есть не пойдёшь за меня, так?» Сообразительности рыбаку было не отказать. «Вы поймите», — зачастила теперь уже вне всякого сомнения Поуди, прижав ладошки к отсутствующей груди. «Я очень-очень ценю ваш порыв и ваше благородство, и желание спасти бедную девушку из этой ужасной ситуации, прикрыв мою пошатнувшуюся репутацию своей безупречной. Да-да, поверьте, я никогда этого не забуду. Знаете, я вам стихи посвящу, несколько». До мужика, кажется, начало доходить, что со своим предложением он здорово поторопился. «Но нет», — печально закончила Пуди, точно уловив и момент, и это его настроение. «У меня есть ещё некоторые обязательства перед нынешним работодателем». И вот тут, судя по выражению лица, рыбак очень явно и очень своевременно понял ещё одну. Ему всё-таки здорово повезло. Необыкновенно, сказочно. Она ведь могла и согласиться. «Ладно», — быстро пробурчал тот, пока дамочка вдруг не передумала ему отказывать. «Я не в обиде». «Я так счастлива, что вы поняли меня правильно», — начала была она, но её быстренько перебили. «Да, будь уверена, дорогуша, понял я всё как надо. Правильнее не бывает. Но стихи я вам всё же посвящу, обязательно. Возможно, это даже будет поэма». Тот в ответ кивнул и слегка приосанился, счастливый уже от того, что так легко отделался. В итоге госпоже Поуди помогли осторожно перебраться в рыбачью лодку, труп оставили лежать на месте, как есть, а баркас взяли на буксир, надёжно и умело привязав к корме. Пепел быстро просёк, что бородач смотрит на крепкое судёнышко со всё большим одобрением и интересом, и решил не сыграть на таком грех. «Какое счастье, что эта лодка такая надёжная и солидная!» «Баркас!» — механически, не особо задумываясь, поправил её рыбак, не сводя глаз с находки, и, похоже, примеривая её уже к своему хозяйству из двух других лодок и крепкого дома, и убеждаясь, что впишется она туда как родная. «Да, баркас!» — не стали с ним спорить. «Но это и правда счастье, что даже без управления он не перевернулся. Очень надёжный, да, и плавает далеко. Ну, так они сказали». «Далеко?» — мужик прищурился совсем уж заинтересованно. «Они?» — одновременно с ним полюбопытствовал Нерм. «Ну да», — кивнула Поуди. «Они. Я почти ничего про них не знаю, но... А давайте вам всё по порядку расскажу». «Конечно, дорогая», — подключилась к беседе Лид. «Если ты уже в силах». «Думаю, да». Несколько неуверенно, но всё же согласилась та в ответ. «Попробую». «Мы слушаем». Нерм тоже изобразил полное внимание. «Такая ужасная история. Как ты в неё угодила?» «Знаете, я сперва вообще ничего не заподозрила. Эти двое...» «Двое?» — опять попытался перебить её Стави, но Лид очень выразительно взяла его за руку. Мол, «не вмешивайся, душке Поуди и так нелегко говорить». Тот понятливо замолчал, давая Пеплу возможность с упоением врать дальше. «Да, двое, и поначалу они были вполне вежливы, сказали, что не здешние, откуда-то издалека приплыли». «Пришли», — механически поправил её рыбак. «Точно, вот так и сказали. А ещё сказали, мол, немного деньжат, что я заплачу, придутся им очень кстати, мол, закупиться кое-чем нужно, а то за долгую дорогу поиздержались». «Ну да, они нашинские», — подтвердили ей. «Я это сразу понял, у нас такого дер... простите, дорогуша, в общем, нету у нас таких, точно, нету». «Ну вот и мне ещё в порту сказали, когда эту прогулку советовали, что всё безопасно, никакого риска, и потом будут очень приятные впечатления». «Да, если с нашими всегда так», — ещё раз уверенно подтвердил тот. и поэтому я очень, очень испугалась». Госпожа Поуди слегка, но весьма к месту всхлипнула. «Когда, усадив меня в этот их баркас, они прямо на берегу начали ссориться, кто сядет на весла, а кто...» Голос ее затих было совсем, но в итоге с силами она собраться смогла. «А кто будет развлекаться со мной первым?» «Вот паскуды!» — бородач возмутился вполне искренне. «Я попыталась кричать, но мне пригрозили ножом». Присутствие духа вновь начало возвращаться к даме. «Сказали, убьют, если хотя бы пикну. И знаете, они это серьезно, потому что этим ножом уже потом, когда из-за очереди на меня ссорились, один другого и в самом деле убил. А после под лодку на берегу спрятал. Он...» Поуди вдруг округлила глаза. «Он же там, наверное, до сих пор лежит, да? Его же скоро найдут, правда?» Рыбак, успевший свыкнуться с мыслью, что баркас уже его, сжал челюсти и посмурнел. А потом расслабился. Решение он явно принял, и никакого тела на берегу завтра не найдут. Ночной отлив, он такой сильный. От довольной улыбки пепел удержался легко. На другое он и не рассчитывал. И продолжил. «В общем, я очень, очень испугалась. Так что себя не помнила. И поэтому, когда он оттолкнул лодку от берега, запрыгнул в нее и пошел ко мне, я его тоже оттолкнула. Сильно. Но и он успел меня ударить. Я упала и не помню». «Успокойся, дорогая». Лид снова протянула ей бутыль с водой и помогла напиться. «Дальше мы и вот этот прекрасный, отзывчивый человек тебя спасли». «Да-да», — охотно согласилась та. «Такой отзывчивый, такой прекрасный». «Но что теперь?» — бородач тут же перебил опасную для себя тему. «Теперь», — умело перехватил инициативу Нерм, «мы попросим этого замечательного, отзывчивого человека оказать нам еще одну услугу, доставить поближе к порту». Так, чтобы, не привлекая внимания ни к тебе, ни к твоей слабости, подняться на лайнер. Ты же сможешь идти? Я постараюсь. Вот и отлично. А баркас ведь можно будет потом где-нибудь перевернуть? Нерм вопросительно посмотрел на рыбака и вытащил из кармана приятно захрустевшие бумажки. Ну, чтобы он вроде бы как сам. Или еще что-то с ним сделать. Вам же виднее, правда? Сделаю. Кивнул тот, охотно принимая вознаграждение. «Не волнуйтесь, все будет в лучшем виде. Никто не подкопается». «Да, сейчас главное успеть к отправлению», — поддержала идею Лид. «А то мы, кажется, уже немного опаздываем». «Успеем», — оценил расстояние рыбак. «Не боись».